Глава 7. Киев. Терем великого князя. Новые времена. На подворье Киевского Кремля было шумно. Но шум был другим, не тем, что раньше, когда отроки и детские гремели орудием, обучаясь умению выжить в сече. Такой шум бывал обычно на рынке в базарный день, и многолюдьям княжий двор ныне тоже не уступал рынку. Большая часть толпившегося народа посторонние, тоже как на рынке. Сразу видно, что наступили новые времена. Там, где прежде тренировались отроки, теперь суетились ромейские монахи, болтали по-своему, большая часть разумела по-словенски не лучше, чем Духарев по-угорски. Сколько ни старался Сергей Иванович заманить в Киев славянских священников, все равно везде кишили ромейские попы. По всему подворью, еще более усугубляя сходство с рынком, кучковались разноплеменные гости. Ага, а это местные. Киевские смерды теснились у амбара, где княжьи люди раздавали какое-то добро. Зерно вроде бы. Духарев покачал головой. Раньше за Владимиром склонности к благотворительности не замечалось. Христианская вера и христианская мораль прочно обосновались на горе. Это неплохо. Хуже другое. Все это происходило там, где раньше отрабатывала боевые навыки дружина. Не то чтобы на подворье совсем не было гриди. Десяток отроков контролировали порядок на раздаче. Еще десяток гридней пасли кучку мрачных косогов. А напротив еще один десяток — группу киевских граждан, возглавляемых дородным краснорожим купцом. Купца Духарев знал, но так, шапочно. Потому на низкий, едва мохнатая шапка не свалилась с поклонки являнина, ответил небрежным кивком. В палатах великого князя было не менее шумно, чем снаружи. Родная речь мешалась с ромейской. Все на повышенных тонах. Хотя нет, голос повышал главным образом ромейский епископ, а великий князь отвечал спокойно. Сквозь обступившую споривших толпу Духареву княжьих слов было не разобрать. Поэтому он хлопнул по плечу подвернувшегося гридня и потребовал разъяснений. Гридень охотно проинформировал. Вчера вечером в распивочной на Подоле некий косок с пограничья спьяну повздорил с сыном уважаемого киевского купца. Того самого, что попался Духареву на глаза во дворе. Кто начал драку, сказать трудно, но участников было человек 20. А результат — полдюжины побитых с обеих сторон и зарезанный купеческий сын. Убил его один из косогов, когда покойничек, в то время еще живой и чрезмерно шустрый, с ножом наскочил на брата убийцы. Подоспевшие княжьи люди пресекли драку, повязали всех участников и, поскольку имелся труп, арестовали драчунов до выяснения. В связи с принадлежностью участников к уважаемым социальным группам судил лично великий князь. И рассудил по правде. Взял со всех участников штраф в казну, многочисленные травмы без существенных увечий пошли взаимозачетом. А убийцы пришлось выплатить головное в 5 гривен, все же убитый взялся за нож первым, и еще 2 гривны родне убитого. На взгляд Духарева все было справедливо, но были и другие мнения, например, у отца убиенного и у священника, который в свое время крестил, а ныне окормлял обширное купцово семейство. Священник пожаловался епископу, и тот, как мог воочию наблюдать Духарев, явился к великому князю за справедливостью. Справедливость в понимании епископа выглядела сурово. За убийство христианина убийца-язычник должен был ответить собственной жизнью. Великий князь, естественно, не согласился, дескать, все сделано по закону. Епископ заявил, что закон, который разрешает убийце оплачивать кровь деньгами, и не закон вовсе, а богомерзкий языческий обычай, а правильные христианские законы существуют исключительно в империи, и по этим законам с уголовника не головное следует брать, а собственной головы лишить. Владимиру обвинение в богомерзком язычестве не понравилось. Однако он смирил гнев и с евангельской кротостью поинтересовался, А как насчет христианского прощения? Опять-таки, мне отмщение и ас воздам. А вот это, — разъяснил епископ, — не его князя забота. Прощение — это дело Господа, но в крайнем случае его епископа. А князево дело — карать нарушителей закона. Мол, Богу Богова, то есть прощение, а кесарю кесарева, то есть башку с плеч негодяю. При этом епископ так разошелся, что толмач за ним уже не поспевал, а знание великого князя в области рамейского языка было явно недостаточно для оценки полемических способностей епископа. Но он продолжал слушать благожелательно. А вот Духареву речь епископа не понравилась категорически. Вмешательство церкви в государственные дела он допускал и одобрял, в некоторых случаях. Более того, он был вполне согласен с тем, что платить деньгами за кровь негоже. Однако казнить косого лишь потому, что тот оказался проворнее купеческого сына, тоже неправильно. Если с этой точки зрения подходить, то он, Духарев, уже давно остался бы без головы. «Ага, а вот и Добрыня!» «Что он орет?» — спросил воевода, останавливаясь около Духарева. «Учит великого князя, как надо править», — резюмировал Сергей Иванович развернутую речь епископа. «Может, выгнать его?» — предложил Добрыня. Но тут же сам себе и ответил. «Нельзя, Владимир не даст. Странный он стал», — пожаловался главный киевский воевода Духареву. «Давеча трех тати отпустить велел, которые Чумаков ограбили и убили. Мол, праздник нынче, воскресенье, а Господь велел прощать». «Так просто взял и отпустил татей?» — подивился Духарев. «Почти. Велел покаяться в содеянном, потом их покрестили, выдали подарки и ушли злодеи восвояси. И епископ рамейский, не этот, другой, князя похвалил. Мол, при крещении все прошлые грехи прощаются». Тут Добрыня почему-то усмехнулся. «Так-таки и ушли», — уточнил Духарев. «И как далеко?» «Не очень. Я людей послал татей новокрещенных повязать и свести к родне тех Чумаков. Пусть и перед ними покаются. Но все равно плохо. Слишком добр стал племянник мой. Ласков, щедр. Видал, небось, во дворе зерно прошлогоднее раздают. Он велел. Бог, мол, наказал помогать бедным». Добрыня вздохнул. «Нельзя так. Погубит он и себя, и нас, и княжество потеряет. Христу чай с печенегами встречаться не доводилось. И древлян вятичей, родимичей примучивать тоже. Они же не поймут, что милосердие это. Решат, ослабел великий князь или разумом тронулся. Поговори с ним, Сергей. Может, тебя послушается». Владимиру надоело глядеть на ораторствующего епископа, и он знаком велел тому замолчать. Но епископ либо не понял, либо вошел в раж. Тут вмешался маячивший за спиной князя Габдулла. Подскочил к епископу, скорчил страшную рожу. Рамей испугался, переменился в лице, заткнулся, перекрестился. Бахмичи захохотал. «Злой он, Габдулла! Не убить, так хоть напугать! А дай ему волю, много бы крови пролилось!» Владимир прикрикнул на телохранителя, и тот вернулся на место. «Я выслушал тебя, владыка», — сказал великий князь. «Спасибо, что вразумил. А теперь ступай. Ты казнишь убийцу?» Владимир покачал головой. «Что ж я за князь, если от собственных слов отказываться буду? Но о твоих словах подумаю». Епископ открыл было рот, чтобы спорить, но вспомнил, что он не только священник, но и дипломат, скорчил благостную рожу, поблагодарил князя за внимание и удалился, мимоходом благосклонно осенив крестом Духарева, которого подданного империи, естественно, считал безусловным союзником. Духарев поклонился епископу. «Ничего, придет время, появятся у Руси свои священники». «Ты Христову веру давно принял», — сказал Духареву Владимир, — «потому сердцем чувствуешь, когда прощать, а когда наказывать. А в моей душе старые боги глубокие корни пустили. Сразу все и не выкорчуешь. Приходится умом сердцу подсказывать. напоминать себе, что есть заповеди Христовы, а епископов ромейских не поймешь, то за милосердие ратуют, то, как сегодня, крови жаждут. А в Писании просто все. Прощай ради Бога, помогай страждущим и хорошо. А тут великий князь смахнул рукой, звякнув тяжелыми золотыми кольцами-наручами, и потянулся к кубку. Пить, однако, не стал, протянул Духареву. «Попробуй, хорошо ли ромейское, что нынче мне от Василевса Василия пришло?» Сергей Иванович понюхал, пригубил. «Замечательное вино. И яда тоже не чувствуется. Отменное», — похвалил он, и вернул кубок Владимиру. Но Владимир пить не стал. «Зарок дал», — сообщил он. «До воскресенья ни вина, ни меда, ни пива». «Ну, коли так...» Сергей Иванович вновь взял кубок и сделал еще глоток. «А епископа княже, слушать слушай, но слова его разделяй, потому что Бог-то у нас и у ромеев один, а вот законы разные. И не все имперские законы для нас хороши». Владимир задумчиво поглядел на Духарева. «Умен ты, воевода», — похвалил он. «Придется мне научиться различать, когда священники наши Божье слово несут, а когда свое собственное». «Или Василевса Константинопольского», — подхватил Духарев. «Ты о восприемнике моем худого не говори», — враз посуровил Владимир. «Он брат мне». «А я и не говорю», — покачал головой Сергей Иванович. «Что плохого в том, что государь о благе державы своей заботится? Наоборот, хорошо. Только у кесаря византийского своя держава, а у тебя своя. И что для ромеев благо, для русов может оказаться ущербом. Но в одном ты, княже, не прав». И пояснил, когда назвал священников ромейских нашими. «Люди они божьи, бесспорно. Но как они могут быть нашими, если даже языка славянского не разумеют? Тебе, княже, легче. У тебя толмачи есть. Да и то они не всегда верные слова находят. А простому люду как Божье слово понять, если учат ему на чужом языке? А потому свои священники нам надобны, или хотя бы булгарские, у которых речь с нашей схожа». «Разумно», — согласился Владимир. «За этим ко мне пришел. Вот и позаботься моим именем». «Позабочусь», — пообещал Духарев. «Но пришел к тебе не за этим». Он откинул полубархатного, шитого серебром плаща, отцепил от пояса и положил на стол глухо звякнувший кошель. «Это что?» — спросил Владимир. «Золото», — сказал Духарев. «Одарил ты меня, княже, щедро. А что за подарок без отдарка? Не по обычаю». «Забери», — строго произнес великий князь. «Это не ты, это я отдарился. Ты, воевода, мне больше, чем землю. Ты мне истину подарил. За такой подарок мне и отдариться нечем. Так что не ты, а я у тебя в долгу». Очень проникновенно сказал. У Духарева даже слезы на глазах выступили. Но кошеля он не взял. «Знаю я», — сказал Сергей Иванович, — «хочешь ты храм Божий строить?» «Так и есть», — подтвердил Владимир. «Прошу тебя, пусть это золото будет моей лептой в строительство. Не откажи, княже, прими». «И хотел бы отказать», — улыбнулся Владимир. «Да не вправе. Кто я таков, чтобы к святому делу не допускать? Присядь, князь воевода. О многом хочу с тобой поговорить». Поговорили. Хорошо поговорили. Из княжьих покоев вышел Духарев с легким сердцем и головой полной важных мыслей, чувствуя себя не старцем с сединой в усах, разменявшим седьмой десяток, а зрелым, сильным мужем, которому еще многое суждено свершить на этой земле, счастливым и воодушевленным. Но недолгим было счастье Сергея Ивановича Духарева. Пришла беда, отворяй врата.